Глава вторая. Утро приветствовало Демьяна мокрым снегом и ветром с привкусом тоски. Такой тягостной, что хотелось разбавить ее хоть чем-то. Хоть теплым женским телом, хоть дракой. Золотой наследник Геннадия Еромина вернулся домой. Ему завидуют, про него сплетничают, а на самом деле он приземлился в центр кошмара. Принял наследство, не заглянув под лживый глянец отчетов, и вот. Пока Демьян ждал вступления в наследство, агентством управлял финансовый директор. Отец так указал в завещании, теперь стало понятно, почему. Их хорошо прижали. Отец Демьян разбогател, переделывая старые квартиры в перспективных районах с расчетом на быструю перепродажу. Он прослыл королем недвижимости и основал агентство. То самое, которое теперь на грани краха. Их было двое. Два лидера на рынке недвижимости, два конкурента. Они чтили правила игры, а потом Геннадию Еремину надоело. Пока он плевал на законы и хватал чужое, его конкурент тоже не дремал. Он знал, что Геннадий неразборчив в средствах и собирал улики, чтобы впоследствии сделать решающий шаг – забрать у него все. И вот доказательства деяний отца лежат перед Демьяном. Мошенничество, незаконное получение кредитов, взятки. И как только время находил. Приложена даже видеозапись, на которой отец дает взятку и всем своим поведением транслирует наглость и безнаказанность. Он и остался безнаказанным, в могиле до него не дотянутся. А вот Кириллу достанется, отец подставил его по полной. И Демьяна подставил таким наследством. Наверняка решил, что мало наказывал старшего сына в детстве, и надо добавить. Управляющий в центре всего этого его тоже прижали. Пока ждали наследника, именно он рисовал отчеты нотариусу, а тот особо не проверял, мотивации не было. Имущество не воруют, компания на плаву и хорошо. А может, и нотариуса тоже прижали. Управляющий нервно ерзал на стуле. «Мой вам совет, не рыпайтесь, иначе мы все утонем. Сделайте то, что от вас требуют, продайте агентство». «Продать? Скорее отдать даром. Надо радоваться, что они хотят получить агентство, а не похоронить. Вам не выдержать противостояние, у вас нет опыта в этом бизнесе». «Опыт есть у моего брата». Управляющий презрительно поджал губы. «Ваш отец не посвящал Кирилла в свои дела. Надеюсь, что и вы не допустите такой ошибки». «Как я могу скрыть такое от Кирилла? Ему грозит тюрьма. Отец подставил его, наверняка и подписи подделал, но в это никто не поверит, ведь Кирилл — исполнительный директор агентства». «В том-то и дело, что он исполняет. Кирилл делал то, что велел ваш отец, и не лез, куда не просят. А игра идет на совсем другом уровне, поэтому Геннадий и посчитал, что только вы с этим справитесь. Ему угрожали, да и со здоровьем было плохо, вот он и изменил завещание». Отца шантажировали. Да, Геннадий смирился с тем, что придется продать бизнес за бесценок, чтобы избежать огласки и тюрьмы. И вы тоже. Смиритесь. Если все это получит огласку, никому из нас не отмыться, особенно вашему брату. Подумайте об этом. Управляющий нервно крутил карандаш между пальцами. Он прав насчет Кирилла. Отца уже не достанут, а вот брата. Преступная наивность и безоговорочное доверие отцу служили Кириллу отвратную службу. Его подписи везде, никто не поверит в его непричастность к преступлениям отца. Никто, кроме Демьяна, который не просто верит, а знает, что брата подставили. Дело не столько в честности Кирилла, сколько в его характере. Он не пошел бы на преступление, кишка тонка. Казалось бы, вот он, выход. Демьян хотел избавиться от наследства, так почему бы не продать агентство, пусть и за бесценок? С компроматом сложнее, доверия к конкурентам нет, но почему бы не наплевать на брата? Кирилл взрослый мужик, сам влез в отцовское дерьмо, так пусть теперь отсидится за преступную наивность. Заодно узнает то, что известно Демьяну с детства. Отец наказывал тех, кто его любил. Нещадно наказывал. Послать бы их всех, но, черт возьми, что-то мешает. Брат мешает. Скрывать от него правду нечестно, неэтично даже. Потому что эта правда принадлежит Кириллу, угрожает его благополучию. Но Демьян скорее попрется пешком в ад, чем обрушит такую новость на брата. И не только потому, что от истерик и метаний Кирилла пользы не будет, а и потому, что Демьяну так надо. Он сам все решит, все исправит. Потому что однажды он бросил брата, наивного, слепо любящего отца. А ведь знал, что тем самым приговорил Кирилла, потому что однажды отец покажет истинное лицо и уничтожит младшего сына, как пытался сделать со старшим. А Кирилл не справится. Чувство вины копошится глубоко внутри, его не найти и не выкорчевать. Поэтому Демьян все исправит, все решит за брата. Эгоист он и в добрых делах эгоист. На следующий день после конкурса Демьян явился-таки в агентство, хотя и ближе к обеду. Брата он нашел в кабинете. Шикарным, с панорамным окном во всю стену. Кирилл глянул на его джинсы, потом демонстративно поправил галстук и застегнул пиджак. «Отец ввел строгий дресс-код. Сотрудники ждали твоего появления, а ты приперся в таком виде, словно спал в парке на скамье», — сказал с упреком. «Начальство должно подавать пример». «Заткнись», — в момент вспыхнул Демьян. «Раз ты такой умный, сам бы разбирался с любовницей отца, да и с его женой заодно». «Так нет же, ты прятался в офисе и оставил всю грязь мне. Испугался драки? Не хотел портить маникюр?» — кивнул на идеальные ногти брата. «Я не прятался». Кирилл было завелся, но Кашинов заставил себя понизить голос. «Мы здесь не пряники разрисовываем. За каждой квартирой стоят живые люди, семьи. Они надеются на нас, а в агентстве черти что творится после смерти отца». Управляющий еле справился. Отец чудом удерживал наше положение на рынке. У него были финансовые проблемы, но он все разрулил. «Отец все разрулил. Неужели брат настолько слеп?» «Я не понимаю, почему отец оставил агентство тебе?» Вздохнув, Кирилл потер шею. Его гнев сошел на нет, наружу проступила усталость. «Пусть я слишком молод и неопытен, но ты... ты эгоист. И тебя не интересует недвижимость, и люди тебя тоже не интересуют. Продавал бы свои мотоциклы». Сейчас Кирилл казался старшим братом, отчитывающим младшего бездельника, однако Демьян не слушал его нотации. Его занимал вопрос, почему ни отец, ни те, кто пытается заполучить агентство, не стали ввязывать в это дело Кирилла. Он слишком честный? Слишком слабый? Или он слишком прочно связан с замечательной Дарси, за которой стоит ее отец? Ее могущественный и опасный отец Максим Николаевич Архипов. «Я не понимаю, как можно быть таким черствым?» Кирилл продолжал ворчать. «Вчера вечером ты вел себя как свинья. Как мне объяснить тебя, Дарси?» «Зачем меня объяснять? Я люблю Дарси и собираюсь сделать ей предложение. Мы станем семьей. Ты не представляешь, как это здорово — разделить жизнь с любимым человеком». «Ты прав». «Не представляю. Я знаю, что ты не в лучшем настроении. Как всегда, Кирилл искал Демьяну оправдание, это безумно злило. Но лучше бы ты не приходил в бар, а то расстроил Дарси перед выступлением, и она не прошла в полуфинал». «Расстроил?» — Демьян захохотал. «Твоя Дарси проиграла не из-за меня, а потому что бездарно выступила». «Ничего подобного. Всем нравится, как она поет. У нее красивый голос. Скучный, бархатный, наждачный. Прекрати! У Дарси неординарный талант. Настолько неординарный, что не умещается в тональность. Ты завидуешь. Вот и все. Пусть так, однако жюри со мной согласилось». Демьян следил за братом, качая головой. Тот по-прежнему обидчив, как в детстве, а влюбленность только обострила черты характера. «Ладно, не злись», — фыркнул. «Извини, что обидел твою идеальную Барби». «Она не Барби. Она вообще не блондинка. Кто там еще? Синди, Минди, Шминди? Одна из них. Идеальная. Подстать тебе». Демьяну надоело задирать брата, да и о Дарсе вспоминать не хотелось. Слишком уж она раздражает. Он направился к двери. «Ты займешь кабинет отца?» — спросил Кирилл вслед. «Лучше сдохну. Уважь память человека, который оставил тебе агентство. Брат побагровел, над белым воротничком вздулись вены». Знал бы Кирилл, какую кучу дерьма оставил отец и на каком тонком волоске висит его собственная репутация. Демьян с трудом заставил себя сдержаться и не вывалить всю правду. От беспомощной истерики брата станет только хуже. А в кабинет отца он даже заходить не станет. Там нечем дышать, он помнит об этом с детства. Когда мать приводила маленького Демьяна, чтобы шантажировать Геннадия, мальчик забивался в угол, прятался за креслом и в панике царапал пыльный ковер. А отец пинал его ногами, пытаясь выкинуть в коридор. Демьян обжег брата прямым взглядом. «Можешь притворяться сколько хочешь, но я тебе не помощник. Отец был отъявленным мерзавцем, поэтому я не собираюсь изображать траур». Кирилл поджал губы. Он мечтал быть частью идеальной семьи, но когда крыть нечем, то... нечем. Даже закрывать глаза, и то не всегда получается. Выйдя в приемную, Демьян подошел к секретарю. Та заерзала под оценивающим мужским взглядом. «Зоя Михайловна, не могли бы вы кое-что для меня сделать?» «Да, конечно». Девушка с готовностью привстала. «В привлечении женщин от Демьяна не требуется особых усилий. Его низкий хрипловатый голос вибрирует в нужном диапазоне частот, чтобы привлечь внимание и закрепить эффект». «Зоя, держись, не сдавай позиции», — раздался голос Дарси из открывшегося лифта. «С новым боссом лучше быть начеку. А вы, господин Еремин-старший, не обижайте Зою. Тягайтесь с девушками своей весовой категории. Полоснув Демьяна ироничным взглядом, она зашла в кабинет Кирилла без стука. Демьян оскалился. Жаль, что Дарси не мужик. С ней бы самое то подраться. «Не боишься, что Кирилл там с любовницей?» — крикнул ей вслед. «Боюсь?» — Дарси сверкнула широкой улыбкой. «Или присоединюсь?» Дверь захлопнулась до того, как Демьян смог придумать едкий ответ. «Дарси хорошая», — укорил его секретарь. «Не то слово, она замечательная», — Демьян продолжал скалиться на дверь кабинета. «Так что вы хотели, Демьян Геннадьевич?» «Хотел...» «Ах да, кофе». «Ты только кофе?» — отозвалась молодая дурочка и чуть не залилась слезами от вспыхнувшего румянца. «Я все могу. И пенную шапочку, и узор корицы, и какао». Из кабинета вышел Кирилл, держа Дарси за руку. На ее губах уже не было помады, и от этого у Демьяна неприятно заскребло в груди. Поцелуй, после которого смазывается помада, кажется слишком страстным для их правильных, вежливых отношений. Нахохлившись, Кирилл посмотрел на Демьяна, потом на секретаря. «Зоя Михайловна, я же предупредил, что наш новый начальник – негодник». Кирилл бросил недобрый взгляд на брата. «С ним надо быть настороже, вы же не хотите испортить свою репутацию?» «Не хочу», — с сомнением отозвалась Зоя, не сводя глаз с Демьяна. Отведя брата в сторону, Кирилл яростно зашептал: «Имей совесть, это дочь Борисова, старого друга отца, не трогай девушку». «Вообще-то Демьян Геннадьевич меня не трогал, а только попросил кофе», — обиженно прогундосила Зоя. «Она еще его защищает», — взвыл Кирилл. «Зоя Михайловна, мы с Дарси идем обедать, но сначала я хочу переговорить с вами пару минут». Он увел Зою в кабинет, чтобы припугнуть и заставить держаться подальше от блудливого начальника. «Приступай», — щедро предложил Демьян, когда они с Дарси остались наедине. «Тут достаточно материала для шуток, даже ты справишься. Стареющий Дон Жуан и невинная секретарша? Это слишком банально даже для тебя», — усмехнулась Дарси. Демьян с тревогой отметил, как по телу прошла волна удовольствия. «Нет сильнее кайфа, чем от битвы с достойным соперником. У Дарси острый язычок. Жаль, что Кирилл подавляет ее характер, да и она старается ему угодить». «Банально, как твое вчерашнее выступление», — выстрелил он в ответ. Дарси поежилась, будто он задел воспаленный нерв. Демьяну стоило бы обрадоваться, ведь ему удалось зацепить языкастую засранку, но эта маленькая гадость не доставила ему удовольствия. Усмехнувшись, Дарси покачала головой. «Не скрою, я польщена. Ты сбежал из бара в дикой спешке, но все-таки вернулся на мое выступление. Ты и прятался под юбкой официантки». Демьян поморщился от укола досады. Не стоило признаваться, что он вернулся. Брат не заметил несоответствия, но Дарси не проведешь. Подойдя ближе, она подмигнула. «Я не сомневалась, что ты вернешься». «Почему?» «Ты нарцисс. Для тебя невыносима мысль, что кто-то может оказаться лучше тебя. Если бы я победила, тебя бы это расстроило. А так все в порядке, мы все ничтожества, а ты пуп земли». «Рад, что это очевидно». Демьян скорчил самодовольную мину. В нем горела жажда шокировать Дарси. «Доказать ей, что он плохой, хуже некуда. Может, тогда эта информация дойдет и до брата, и он, наконец, перестанет искать в Демьяне хорошее и вылезет у него из-под кожи». Секретарь вышла из кабинета, кивая указанием Кирилла. «Мы с Дарси уходим», — сообщил тот Демьяну. «Не обижай Зою Михайловну». Зоя бросила на Демьяна взгляд, умоляющий ее обидеть. Но он не отреагировал, потому что смотрел, как брат ведет Дарси к лифту, смотрел, а потом зачем-то потащился следом, так и не попробовав кофе с пенной шапочкой. Пару этажей они проехали в тишине, потом Кирилл не выдержал. «Зое 19 лет, она нам как родственница. Пусть ты теперь начальник, но я не перестану защищать людей, которые мне дороги». С этими словами он обнял Дарси за талию. Она поджала губы, явно недовольная тем, что любимому приходится подстраиваться под мерзавца брата. Внутри Демьяна поднялось что-то горячее и злое. Оно кипело, пенилось и просилось наружу. Он бросил взгляд на Дарси, на идеальную Дарси, со смазанной от поцелуев помадой, и отвернулся. Ему здесь не место. Ему не место в этом городе. Рядом с братом и его будущей женой оба наивные, не видят грязи жизни и не хотят видеть. Улыбаются, как в рекламе зубной пасты. Демьяну хочется пошатнуть их сахарный дворец. Но он сдержится. Сам решит все проблемы, разгребет отцовскую кучу и уедет. А с братом порвет всякую связь, и тогда в городе не останется ни одной теплой ниточки, ведущей к его сердцу. Одна мысль об этом придает сил. Его отвлек мягкий голос Дарси. «Я рада, что ты стал начальником». Демьян опешил, Кирилл тоже. Двери лифта открылись, но мужчины стояли, загораживая проход, и смотрели на Дарси. Та мило улыбнулась. «У начальства хорошая зарплата, и ты, наконец, сможешь позволить себе джинсы без дыр». Кирилл фыркнул и, закрыв Дарси с собой, повел ее на улицу подальше от испепеляющего взгляда Демьяна. Влюбленные остановились у пешеходного перехода. Демьян раздражало все от аккуратно зачесанных волос брата до блестящих сапог Дарси. Кто ходит на таких каблуках зимой, а в этом пальто она как кукла с перетянутой талией? Демьян пытался сдержаться, хоть сейчас не задирать брата. Это был бы подвиг, подарок на грядущую свадьбу. Но потом до него донеслись обрывки разговора. Кирилл отчитывал Дарси. «Солнышко, ну зачем ты так? Ты же видишь, что Демьян не в своей тарелке, не провоцируй его. У них с отцом были сложные отношения, тот иногда был несправедлив». Снисходительный тон брата вогнал иголки под кожу. Демьян сжал зубы, заставляя себя молчать. «Как ты его терпишь?» — воскликнула Дарси. «Демьян — эгоист, и ему на тебя наплевать. Раз он сам несчастен, остальные тоже должны страдать». Этого Демьян стерпеть не смог. «Дарси права, он эгоист, поэтому и верит, что за его плохое настроение должны расплачиваться все. Уверен, что хочешь на ней жениться?» — прохожие дернулись от его громкого голоса. «Думаешь, эта языкастая Барби тебе подходит?» Злые, гадкие слова, от них во рту появился кислый привкус. Дождавшись зеленого сигнала, прохожие ринулись в просвет между машинами, но Кирилл с Дарси так и стояли на месте. Очевидно, что о грядущем предложении она не знала. «Убирайся ко всем чертям!» — Кирилл заикался от гнева. «Зачем ждать?» — Демьян презирал себя, но был не в силах остановиться. «Мы здесь в кругу семьи, так сказать, сделай предложение прямо сейчас, заодно и посмотрим, такой ли острый у нее язычок на самом деле». Кирилл с диким воплем бросился на брата. Дарси попыталась вмешаться, но поскользнулась и потеряла равновесие. Удерживая брата, Демьян подхватил ее и толкнул себе за спину. «Не вмешивайся и купи нормальные сапоги», — приказал между делом. Он удерживал Кирилла, позволяя молотить себя кулаками и коленями. Справиться с ним брат не мог, Демьян намного крупнее и в разы сильнее. Дарси не стала разнимать мужчин и визжать тоже не стала. Дождавшись, когда Кирилл сдался и повис на брате, она сказала: «Если ты сделаешь мне предложение, я стану самой счастливой женщиной в мире». Кирилл дернулся, заставляя Демьяна ослабить хватку. Его проигрыш никого не смутил, потому что схватка была до смешного неравной. «Правда?» — Кирилл задыхался. «Разве может быть иначе? Мы любим друг друга, и у нас общие интересы и мечты». Демьян всматривался в лицо Дарси в поисках неискренности, но не находил. Она играла на публику, всецело поглощенная Кириллом, на Демьяна она не смотрела. Казалось, она вообще о нем забыла. «Так нельзя, Дарси, на улице, в грязи. Что мы расскажем детям? Что мы обручились на перекрестке в толпе рядом с этим придурком?» Кирилл пренебрежительно глянул на брата. «Я собирался сделать предложение в ресторане, красиво, со свечами и цветами, все как ты любишь. Уже кольцо купил на помолвку», — Кирилл говорил хрипло, сбиваясь от волнения. «Кольцо и цветы потом, а предложение сейчас». В общем-то, обычное, хотя и симпатичное лицо Дарси распахнулось в улыбке и зажглось неожиданным светом. Все в этой сцене раздражало Демьяна. Счастье брата казалось слишком правильным, слишком приторным для реального мира. «И такое предложение покажется тебе романтичным? Здесь?» Кирилл с сомнением посмотрел на ледяную грязь под ногами. «Очень романтичным. И наши дети тоже так подумают, особенно если ты остановишь меня на переходе и скажешь, что больше не можешь ждать ни секунды и должен прямо сейчас сделать предложение». Кирилл улыбнулся широко и счастливо, как в детстве. «Дарси, ты замечательная!» Взяв девушку за руку, он повел ее через дорогу. Дойдя до середины, опустился на одно колено прямо в грязный снег, исполосованный следами колес. Это было настолько нехарактерно для Кирилла, что Демьян следил за ним с ворчливым изумлением. Запрокинув голову, Дарси засмеялась, и от ее смеха у Демьяна сжался желудок, словно он проглотил глыбу льда. Дарси тоже опустилась на колени и обняла Кирилла за шею. В том, какие слова он шептал, склонившись к ее губам, сомнений не было. Ответный кивок Дарси тоже имел очевидное значение. Демьяну хотелось думать, что все это сделано напоказ, назло ему. Однако в его сторону даже не смотрели. Поднявшись, Кирилл закружил Дарси на месте, и она ответила счастливым смехом. Сменился сигнал светофора, но водители не торопили влюбленных. Некоторые даже открыли окна и пожелали им счастья и согласия. Под свист и улюлюканье Кирилл с Дарси побежали на другую сторону улицы. Заводя мотоцикл, Демьян презирал себя за то, что собирается сделать, но не мог остановиться. Взревел мотор, мотоцикл пересек поток машин и под многочисленные гудки окатил влюбленных ледяной крошкой. Они засмеялись. Они, блин, захихикали, как дети, стряхивая с одежды грязные ледяные бусины. Только когда Демьян проехал несколько кварталов, он осознал, что оставил куртку в агентстве и все это время был в футболке. Ледяной ветер пронизывал насквозь, но кипящий внутри гнев согревал, как ничто иное. Демьян ненавидит этот город. Он ненавидит прошлое. А особенно он ненавидит инстинкты, которые требуют, чтобы он остался и защитил младшего брата, позволил ему жить в приторно-идеальном мире. Вместе с Дарси. Развернув мотоцикл, Демьян погнал обратно в агентство. Ледяной воздух вспарывал легкие, но не он мешал ему дышать. Гнев. Беспомощный, черный гнев, рожденный из предчувствия ловушки.